Если эти раны не вырубят тебя, то я могу гарантировать, что это сделает Чоппер», — резко ответил я. «Ты хочешь, чтобы он снова сделал укол хорошей дозой наркотиков, а, хочешь?» Зара тут же принял паническое выражение лица и сильно вздрогнул. «Так много цветов, и ни по одному из них нельзя попасть. Ладно, просто поторопись и залатай меня». «Хех», — хихикнул я, пока мы с нами помогали вытащить Зара из переулка. «Да, так я и думал. О, глава 21.4. Остальная часть команды ждала нас у стен дворца, и было ясно, что они имели разные уровни успеха в своих боях. У Собг был всего лишь на 70% покрыт бинтами, а не на 100%. Чоппер выглядел немного лучше, Санджи был лишь немного избит, а у Виви было несколько пулевых отверстий в одежде, но ничего серьезного. Рядом с ними стояли Чака, Пел, Луфи, как ни странно, Кадза. Луфи отмахнулся от моих извинений за то, что я не сказал ему о слабости крокодайла, сказав, что теперь он ее знает, прежде чем отправиться на дворцовую лужайку для своего реванша. Как только он исчез, я опередил вопрос команды о его победе, спросив, что здесь делает Кадза, оставив его и Пела объяснять. Судя по их рассказу, отсутствие Виви во дворце, когда туда прибыл крокодайл и начал допрашивать Кобру, мало что изменило в общем плане вещей. Кобра держал рот на замке до тех пор, пока Кадза не появился во дворце. Крокодайл, самодовольный ублюдок, сообщил Кадзе правду, и когда мисс Солсанди готовилась обеспечить его молчание, Кобра высказался против этого и предложил привести Робин к Паниглифу, если она отпустит Кадзу. Как только они ушли, крокодайл решил немного позлорадствовать над Кадзой, прежде чем все равно убить его путем сброса с балкона, как раз вовремя, чтобы Луфи и Пелу появились в самый подходящий момент, и поймали его. Когда их объяснение закончилось, Виви воспользовалась возможностью попросить Саундбайта усилить ее. Чака с Пелом быстро удержали ее от попытки задушить нас, когда я сказал ей, что он потерял голос. «И что же нам теперь делать?» — спросил Кадза, когда необходимость удерживать ее отпала. «Виви, тебе ведь удалось одолеть команду мистера 7, верно?» — попросил подтверждение я. «Да, элита Королевской гвардии сейчас охраняет бомбу», — кивнула Виви в подтверждении, заметно успокоившись, прежде чем повернуться к стражам своей семьи. «Пелу, как думаешь, сможешь ли ты улететь с ним за пределы города и при этом остаться в живых?» «Конечно, принцесса Виви, я более чем способен на это», — Пелу ответил поклоном и болезненно поморщился. «Признаюсь, я еще не оправился от атаки той Санди-девушки». Виви бросила на меня холодный взгляд, который заставил меня неловко отвернуться. «Если я просто взлечу повыше и отлечу за несколько секунд до того, как он взорвется, тогда да, я буду в порядке. Я позабочусь об этом немедленно, если вам больше ничего не нужно». Виви взглянула на меня, я смущенно пожал плечами. «Черт меня побери, если я знаю». В конце концов она просто вздохнула и махнула Пеллу рукой. «Хорошо, можешь отправляться. Хотя подожди, я отправлюсь с тобой», — решила Виви, подходя к нему. «Часовая башня даст мне хорошую точку обзора, которой я смогу использовать, чтобы попытаться привлечь всеобщее внимание». «Хорошо», — кивнула нами в знак согласия. «А мы пока постараемся остановить это безумие отсюда, с земли. Есть идеи, как это сделать?» «Во-первых, никаких публичных речей», — проворчал я, бросив взгляд на Кадзу. «Скажи своим самым доверенным офицерам прекратить борьбу по частям. Если ты выйдешь на открытое место и попытаешься остановить все сразу, тебя просто застрелит подсадной агент Барак Воркс, или одинокий радикал, если уж на то пошло. Но мы уже очистили королевскую армию. Разве это не вызовет подозрений, если выстрелит один из них? Насколько трудно сменить форму?» — тихо спросил Санджи. Это замечание заставило всех замолчать. «И кроме того, в этом безумии я указал на войну, продолжавшуюся в десятки метров от нас, исключая некоторых мятежников и королевских стражей, заметивших своих лидеров и пытавшимися защитить их, в основном стиснув зубы и стреляя в две армии, а не друг в друга. Это не имело бы никакого значения в любом случае. Один выстрел, Кадза падает, и все вспыхивает снова. Нет, мы не сможем остановить это противостояние сами. Лучшее, что мы можем сделать, это попытаться замедлить все это и продержаться до тех пор, пока Луфи не победит крокодайла, тогда все закончится. Пеппапыт. Все посмотрели на Саундбайта, шепот был достаточно громким, чтобы мы его услышали. Сказав это, он снова начал хрипеть, но смысл был ясен. Итак, мы выигрываем время и сводим количество смертей к минимуму, пока Луффи не победит крокодайла. Если Саундбайт сумеет вернуть себе голос раньше, будет даже лучше, заключила Нами. Я кивнул в знак согласия, прежде чем решительно хлопнуть в ладоши. Мы все знаем, что нужно делать. Давайте начнем. Виви сглотнула и мрачно кивнула в ответ, забравшись на спину Пелла, как только он преобразился. Желаю всем удачи. Тебе тоже. И с этими словами она ушла, а мы все бросились в драку. Совет. Воевать против огромной массы людей – отстой. Полный отстой. В этом столпотворении нам приходилось высматривать не только клинки и пули, но и конечности, головы, летающие сапоги, камни. Все это чуть не сбило меня с ног раз десятки раз в ходе рукопашной схватки. И я должен был заботиться не только о своей заднице, но и обо всех остальных. Удержать мятежника от удара в спину Усоппа, разбить лицо подсадному Барак Воркс, который пытался попасть в Чоппера, и я совершенно уверен, что королевская солдат, пытавшийся схватить Нами, не был таким хромым, когда началась война. Тем не менее, я позволил одному королевскому солдату врезать в грудь Зара. После всего того дерьма, через которое он заставил меня пройти, было приятно хоть немного посмеяться. И все же, несмотря на все то усилие, что мне приходилось тратить, чтобы прикрыть спины моих друзей, они в той же мере прикрывали и мою. Если бы не полусформировавшаяся молния, которую Нами, казалось, сотворила из воздуха, я бы получил пулю в голову. Если бы Санджи не ударил коленом мятежника, которого я пропустил, я бы буквально потерял голову. Черт возьми, если бы Саундбайт чуть не вырвал зубами кусок моей шеи, пушечное ядро, которое кто-то был настолько глуп, чтобы выстрелить, прошло бы через мой торс насквозь. Хотя я совершенно уверен, что Зара позволил тому ублюдку с дубинкой чуть не сломать мне нос, прежде чем остановил его, что, по моему мнению, было просто неуместно. И хуже всего было то, что это продолжалось практически бесконечно. Минуты, часы, вы могли бы сказать мне, что это продолжалось несколько дней, и я бы поверил. Все, на чем я мог сосредоточиться, это оставаться на ногах, пнуть сбившегося с пути мятежника, замахнуться дубинкой наряженного в одежду королевской стражи агента Барак Воркс, ударить наотмашь парня, пытавшегося подкрасться ко мне, увернуться от удара молнии. Нужно обязательно помочь Нами понять, как это контролировать, увернуться влево, увернуться вправо, ударить из-под тишка. Это было изнурительно, но был один факт, который я не мог выкинуть из головы, ставший причиной, не дававшей моему адреналину упасть. Каждый раз, когда я был близок к тому, чтобы упасть от усталости, каждый раз, когда я был близок к тому, чтобы сдаться и свалиться и позволить кому-то другому взять на себя весь этот бардак, все, что мне нужно было делать, это прислушаться. Мне необходимо было лишь напрячь слух и прислушаться. За-ша-ша-ша-ша-ша-ша. Это было не то, к чему я прислушивался, это была Нами, поджаривающая группу неуправляемых королевских стражей и нескольких мятежников, которых нам удалось привлечь на свою сторону. Ох, блин, эрх, это немного усложнило нашу работу, но нет, то, к чему я прислушивался, было голосом. Это был голос Виви. Даже с ее вновь обретенной уверенностью и властностью, она не могла не заговорить. Хотя на самом деле она не говорила. Она скорее кричала, умоляла так громко, как только могла, всех, королевскую стражу, которых она пыталась заставить слушать, и мятежников, которые не станут, умоляла, остановить сражение. Она старалась, очень старалась, и пока она старалась, это означало, что я не имел абсолютно никакого права останавливаться, даже на мгновение. И все же, к счастью, в конце концов наступила передышка, показавшаяся Божьим актом. Небо озарилось светом, звук взрыва, казалось, послышался отовсюду. Я даже представить себе не мог, где этот чертов крокодайл мог раздобыть такую бомбу. В худшем случае, Джокер предоставил ее ему, и это означало, что у Дофламинго есть возможность сравнять с землей город, и обеспечивающий тех, кто предложит самую высокую цену. Тем не менее, несмотря на то, что бомба была ужасной по своей мощи, она, по крайней мере, дала нам некоторую передышку из-за того, что все остановились, чтобы посмотреть на небо. Я воспользовался затишьем, свалив ошеломленного агента БВ, который возился с запасом пороха, что, как я предполагал, не поможет никому из присутствующих. К сожалению, пауза закончилась так же быстро, как началась, с ревом каждого присутствующего солдата. И в отличие от того, что было раньше, сражение усилилось. У меня было тайное подозрение, что каждый солдат обвинял другую сторону в бомбе, что делало подобную реакцию довольно понятной. Тем не менее, хоть их и можно было понять, это было просто ужасно. Чистая ненависть, жажда крови, они больше не сражались за свои цели, половина этого была вызвана первобытной потребностью в битве ради битвы. Единственным приятным моментом было то, что посреди всего этого я успел заметить нечто большое, белое и пушистое, нырнувшее в это безумие как раз в тот момент, когда оно возобновилось. И я не мог не заметить, что толпа оставляет вокруг него довольно большое пустое пространство. К этому моменту единственная причина, по которой истощение не привело к тому, что мы все были захвачены, заключалась в том, что сражающиеся армии были также утомлены. Мои увертки были пьяными, а контратаки вялыми, но мои противники были в такой же плохой форме. При таком раскладе бой может закончиться тем, что все умрут от истощения, а не от стали и черного пороха. К счастью, однако, все закончилось не так, все закончилось звучанием струн. На мгновение мне стало не по себе, но это было так. Звуки скрипки и виолончели, чистые, как сам день, громко и гордо прозвенели над звуками войны. И как только зазвучали струны, к ним присоединились и другие инструменты. Затрубили трубы, кларнеты, барабаны застучали так сильно, что сотрясли даже наши сердца. Полный оркестр торжествующе ревел в противоположность разрушениям этой войны. Я напряг слух, прислушиваясь к музыке, пытаясь определить, откуда она звучит, потому что она казалась такой знакомой. И когда я понял, ха-ха-ха-ха-ха, я упал на колени и расхохотался. Я смеялся, смеялся и смеялся, выпуская из себя столько радости и облегчения. Нами, ошеломленные как музыкой, так и моей реакцией, остановилась и с удивлением посмотрела на меня. «Кросс, ты понимаешь, что происходит? Ты знаешь, что это за музыка?» «Ха-ха-ха!» Радостно взревел я. «О, я знаю, что это за музыка, очень хорошо знаю». В этот момент земля под нами задрожала и закачалась, основательно сотрясая нас всех. «Что за?» Начало нами, глядя себе под ноги, но я продолжил говорить. «Это музыкальный шедевр, известный как Девятая симфония Дворжака, исполняемая ми-минор, из Нового Света». Я рассмеялся. «И если она играет прямо здесь и сейчас, то это может означать только одно, одно, только одно». Я заставил себя подняться на ноги и указал вдаль, где несколько зданий начали наклоняться из-за вздувшейся и раздутой земли. «Это значит, что все кончено. Это значит, что война закончена. Это значит, что мы, наконец, победили». Нами проследила за моим взглядом и ахнула от шока. «Ты, хочешь сказать?» — спросила она с надеждой в голосе. Музыка зазвучала крещендо, земля взорвалась, и крокодайл, этот хладнокровный ублюдок, отправился в полет. «Он победил!» — воскликнул я, победно вскидывая руки. Слезы текли из уголков моих глаз, когда я смеялся от облегчения, наблюдая, как солдаты друг за другом перестают сражаться, разинув рот от изумления. Луффи победил крокодайла. Он победил. Команда немедленно присоединилась ко мне в праздновании, и я с немалым облегчением наблюдал, как солдаты остановились, чтобы послушать прекрасные звуки музыки, заполнившую округу. «Прекрасные звуки! К тебе вернулся голос!» — взвыл я, указывая на саундбайта, который подпрыгнул от шока и заставил музыку оборваться, подобно скрипу пластинки. «Я сам не заметил!» — взвизгнул саундбайт, его голос все еще был слегка хриплым. «Я слушал, как дерется Луффи, и мне показалось, что так будет правильно». «О, тогда все в порядке», — сердечно кивнул я. «Мы все совершаем ошибки, это было очень напряженное. У Сильвиви, сейчас же», — закричала нами, схватив меня за горло. «Ты точно», — пролепетал я, прежде чем ткнуть пальцем в башню с часами. «Усил, гастроусилитель, максимальная громкость, и сохрани направленность звука, никакого голоса с небес». «Так точно». Саундбайт согласно кивнул, сосредоточенно глядя на башню с часами. Мгновение спустя голос Виви прозвучал ясно, как колокольный звон. Хотя ему не хватало всеобъемности голоса с небес, по крайней мере, он соответствовал в интенсивности и громкости. После этого, все остальное, как часто говорят, стало историей. Это был долгий и трудный путь, полный боли и страданий, но в конце концов основа саги о Балабасте завершилась. Все, что нам остается, это перейти к эпилогу, а потом продолжить путь. Глава 22.1. Глава 22. Через три дня после того, как восстание закончилось и крокодайл был низвергнут, Алубарна встала на путь восстановления. Ну, насколько могла, во всяком случае. Дождь, ливший весь первый день и до середины второй ночи, немного затруднил восстановление города, но если жители Алабаста имели отличительную черту, то это упрямость. Они просто засучивали рукава и работали день и ночь, несмотря на дождь, ветер и грязь, и когда погода наконец улеглась и жаркое солнце, к которому я успел привыкнуть, осветило город, трудовая этика людей, казалось, только утроилась. Конечно, по всему городу все еще оставались шрамы, слишком много жизней погибло, но в конце концов это было неизбежно. Это не мешало Саундбайту съеживаться всякий раз, когда поднималась эта тема, учитывая, сколь многое он мог бы изменить. Все еще заживающая трещина в его панцире, конечно же, не помогала делу. В первый раз с тех пор, как я встретил улитку-транспондера, он, казалось, хандрил. Но все же прогресс есть прогресс. Всякий раз, когда мы были вне королевского дворца, присматривая за Луффи, если его храп ужасен сейчас, я даже боялся подумать, каким он будет, когда он научится есть во сне. Нас с командой обычно можно было обнаружить на улицах Алубарны, оказывающих любую помощь, какую только можно было оказать. Тут поднять балку, там расчистить завалы, любая помощь ценна. Ну, если только это не будет слишком утомительно. Чоппер обычно наседал на Зара из-за его ежедневных тренировок, и у меня не было никакого желания вставать между этими двумя. Говоря о молодом докторе, он вел себя странно с момента нашей победы. Не в смысле плохо, заметьте, просто из ряда вон выходяще. Всякий раз, когда Чоппер не работал над какой-нибудь новой смесью или медицинским творением, которое он придумал, или проверял разорванный торс Зара или уровень воды в теле Луффи, он проводил каждую минуту бодрствования и время на сон, который он мог получить, чтобы зависать в библиотеке дворца, изучая медицинский учебник за медицинским учебником и уклоняясь от каждого вопроса, который мы задавали по этому поводу. Конечно, это было немного тревожно, но он, похоже, поддерживал свое здоровье, так что я не мог в самом деле жаловаться. Самое лучшее, что мы могли сделать, это пожелать ему удачи, чем бы он ни занимался. Если жизнь кажется тебе ужасной, то ты просто кое-что забыл. Меня вывел из задумчивости Саундбайт, внезапно увеличив громкость веселой мелодии, которую он напевал сам себе, позволяя мне узнать точную мелодию и слова. «Всегда смотри на светлую сторону жизни». «Да», — спросил я с усмешкой, «а что случилось со всей твоей мрачностью?» «А, песня Монтепытхан, Алвайс Лаконт Хебрик Хтсиди оф Лифе». Саундбайт солнечно улыбнулся, продолжая насвистывать припев. «Ни малейшего понятия. Все, что я знаю, это то, что внезапно почувствовал себя счастливым. Как будто какое-то великое благо свалилось на улитку-транспондера. Какая-то великая несправедливость была исправлена, что-то было сделано, что будет признано грядущими поколениями, я чувствую это своей скорлупой. Мне так хочется петь». Я удивленно моргнул, прежде чем отмахнуться от странности этого заявления в пользу своей собственной улыбки. Что бы он ни чувствовал, это было далеко не самое странное явление, которое мы видели на Гранд Лайн, и, честно говоря, я не хотел смотреть дареному коню в рот. Поэтому, вместо того чтобы жаловаться, я просто позволил хорошему настроению заразить меня. «Отлично. Пой дальше, мой гастроподный компаньон. Эй, шевели ногами, Кросс. Это твоя работа, Санджи», — ответил я, но тем не менее подчинился, поднимая сумки, которые нес в руках. В настоящее время мы с Саундбайтом сопровождали Санджи и Усоппа на последнем продуктовом рейсе нашего пребывания. Мы решили собрать как можно больше припасов в ожидании нашего отъезда позже вечером, и всегда было приятно и вдохновляюще прогуляться по главной улице. Усоп бросил полуулыбку-полуухмылку на Саундбайта, когда мы догнали его. «Ну и ну, ты взбодрился. Наконец-то решил сделать нам всем одолжение, прыгнув в кастрюлю Санджи. Выкуси, выкуси, выкуси, выкуси». На автомате пропел Саундбайт, не теряя бодрости, присутствующей в его голосе. «Ну конечно же, он счастлив, Усоп». Санджи радостно улыбнулся сквозь свою сигарету. «Сегодня все счастливы, а почему бы и нет? Их прекрасная принцесса вернулась к ним. Воистину, у них есть достойный повод для радости». Я широко улыбнулся заботам Санджи, прежде чем начать обратный отсчет. 3, 2, 1. «А?» Санджи заморгал в ответ. «Кросс, зачем ты? Святая Матерь Божья, посмотрите на мой дом. Эти дыры проходят почти через весь квартал. Что, черт возьми, произошло? Похоже, что кто-то пинком пробил стены. Вот оно. Санджи тут же покраснел от бури эмоций и сделал стремительный поворот на 90 градусов, бормоча что-то о желании проверить ларек, который находится в той стороне, а вовсе не в этой. Усоп на мгновение взглянул на дыры и на Санджи, а потом озорно ухмыльнулся. Эти дыры оставил Санджи, когда бился с мистером 2, не так ли? Я в точности скопировал усоповскую ухмылку. Ох, нет, нет, ничего оправдывающего такой поступок. Он пробил телом мистера 2 лишь одну стену. Эти дыры ведут прямо от одной из внешних городских дорог к центральной площади. Я надменно шмыгнула носом. И подумать только, что у него хватает наглости оскорблять зараза плохую пространственную ориентацию. Ха, рявкнул саундбайт, и усоп повторил за ним. Разве это не смешно видеть, как люди выставляют себя лицемерами? Хмыкнул я. Мой бар, мой прекрасный, прекрасный бар. Моя спина резко выпрямилась, когда из-за угла донесся мучительный голос. Я случайно взглянул на саундбайта и, судя по его пораженному выражению лица, догадывался, что он пришел к тому же выводу, что и я. Нам стоит поторопиться и поскорее вернуться во дворец. Хорошо, поспешно воскликнул я. Мой голос повысился на октаву, когда я попыталась быстро сбежать. А, усоп простерянно заморгал и повернул голову на голос. Что, разве нам не нужно еще? Не так уж и плохо. Похоже, что здесь пронесся гребаный ураган. Большая часть запасов алкоголя пролита на пол, мебель выпотрошена, мой дробовик разбит на куски. Да, у меня есть гребаное разрешение на него. И вдобавок ко всему прочему, похоже, что кто-то пытался разжечь гребаный костер. Клянусь, если мне удастся добраться до ублюдков, которые это сделали. Я отключился от остальной части того, что проревел бармен. Санджи хихикнул, догадавшись, что к чему. Скажи, усоп, разве это не смешно, когда лицемеров ловит за руку? Невинно спросил Санджи снайпера. А-а-а, да, Санджи, это просто. Десятилетия истории и культуры потрачены впустую. И с какой целью? Район Ал-Адула находится за пределами города. Ни у кого не должно было быть причин сражаться там, и тем более использовать мощную взрывчатку. Что они вообще делали со всем этим землеройным оборудованием в бою? Пожаловался проходящий мимо пожилой джентльмен. Усоп надменно фыркнул и задрал нос, когда мы с Санджи уставились на него во все глаза. Ха, фиг вам, эти придурки из бара Кворкс нанесли весь ущерб, так что вот, возможно, самым странным во всем этом было то, что некоторые стены выглядели так, будто их пропахали, но я просто не могу этого понять. Где они могли взять быка в разгар осады? Пожаловался спутник старика. Усоп неловко споткнулся, когда по его лицу потек холодный пот. Эй, это только мне кажется, что тот торговец торгует медью. Попытался сменить тему он. Кросс, холодно спросил Санджи. Половина была вызвана им, половина им самим. Протянул я с такой же холодной интонацией. Усоп несколько мгновений отчаянно глядел на нас, прежде чем изобразить на лице нервную улыбку. Признаем ничью и никогда больше не вспомним об этом, мы с Санджи переглянулись и пожали плечами. Ладно, мне подходит. Выдайте мне карамельный арахис и крекер, или я разболтаю на всю улицу. И Виви тоже. Помнишь, что она сделала в прошлый раз? Я вздрогнул и смущенно поднес руку к носу, когда его пронзила острая фантомная боль. Договорились, быстро ответил я, выковыривая закуску из пакета и бросая ее саундбайту, позволяя ему прорваться сквозь бумажную обертку зубами. Вымогательство от улитки. До чего же докатился этот мир? Санджи вздохнул, выпуская облако дыма. Вымогательство – такое уродливое слово. Я предпочитаю шантаж. Шантаж звучит круто, протянул саундбайт, продолжая жевать. Я испытаю удачу и скажу тебе выкуси, парировал я. Окей. Чавк, аучх, ты сам напросился. И тебе того же, длинноносый. И так продолжалось в такой же манере, пока мы заканчивали наш обход рынка, в конце концов возвращаясь к ступеням королевского дворца. Пел и Чака стояли на страже примерно на полпути вверх по лестнице, занимаясь, так сказать, приемом гостей. Да благословит Господь морской дозор, это требует самоотверженности, чтобы быть такой постоянной болью в наших задницах. В последний раз повторяю, что во дворце нет пиратов, твердо прорычал Чака. Мы вежливо просим вас удалиться, поддержал Пел более ровным тоном. Его поведение мгновенно застыло, когда он схватился за рукоять своего клинка. Вам лучше уйти, пока мы не попросили вас в менее любезной форме. «Думаю, вы не понимаете всю серьезность ситуации», — воскликнул дозорный, возглавлявший отряд, со всей силой авторитета, на которую был способен. Без сомнения, ему мешал тот факт, что он столкнулся лицом к лицу с двумя королевскими стражами-владельцами Заансил. Королевская власть или нет, но мировое правительство не оставит без внимания то, что вы укрываете разыскиваемых пиратов. Тогда хорошо, что мы не укрываем никаких пиратов, не так ли? Без колебаний ответил Чака. «Привет, лорд Чака, лорд Пелу», — вежливо помахал Санджи, когда мы проходили мимо них. «С возвращением!» Пелу улыбнулся и помахал рукой в ответ, а Чака продолжал сверлить дозорных взглядом смерти. «Вы нашли все, что вам было нужно. Почти все», — пожал плечами Усоп, поднимая свои сумки. «Мы попали, так сказать, в засаду, но все в порядке, все в порядке, все обошлось. Если вам что-нибудь понадобится, мы с удовольствием пошлем кого-нибудь за этим». «Спасибо, сэр, вы слишком добры». Я благодарно улыбнулся. «Эй ты, подожди минутку», — прорычал один из дозорных, хватаясь за рукоять меча и свирепо глядя на меня. Я демонстративно повернулся и невинно улыбнулся дозорному. «Добрый день, офицер». «Здорово, служивый», — поддержал Саундбайт. Отряд мгновенно напрягся, когда они переключили свое внимание на меня. Мне кажется, в некоторых из них я заметил проблеск узнавания. Один из пиратов, которого мы ищем, по слухам, имеет детскую улитку транспондера, способного говорить самостоятельно, заявил ведущий дозорный, многозначительно глядя на маленькую улитку транспондера на моем плече. Я сделал вид, что посмотрел на Саундбайта в замешательстве, прежде чем моргнуть в осознании. Ладно, понимаю ваше замешательство. Нет, видите ли, Полли не может говорить по-настоящему, я просто научил его вести себя так, как будто он может. Видите ли, я чревовещатель. Полли хочет крекер, Полли хочет крекер, кря. Сходу поддержал Саундбайт, хотя и взглянув на меня с упреком. Неужели ты думаешь, что мы на это купимся? Потребовал ответа дозорный. Ну, не знаю, что ты думаешь обо мне, я показал на себя, прежде чем зажать рот одной рукой и ткнуть большим пальцем в сторону Саундбайта другой рукой. На-а, я бы не стал принимать его слова на веру. СС, ПИП, тревога, похищение. Внезапно взвыл Саундбайт, отчаянно дергая головой. Я здесь не по своей воле. Дозорный дернулся от ярости, но прежде чем он успел что-то сказать, Пелу прервал его смехом и хлопками в ладоши. «Браво, сэр, браво! Я уверен, что принцесса Виви будет в восторге от вашего выступления. Я с нетерпением жду встречи с вами за ужином сегодня вечером». «Взаимно, сэр». Я быстро отсалютовал ему, прежде чем помчаться вверх по лестнице. «Ну что ж, нам пора идти, увидимся». «Эй, стой, офицер, позвольте спросить вас, вы действительно хотите усложнить ситуацию?» Я подождал, пока расстояние между нами и дозорными не составит дюжина другая ступенек, и только тогда взглянул на Саундбайта. «Пип», — поинтересовался я. «Похищение и пропажа, инициировать поиск», — объяснил Усоп. «Местная версия Лиза Алерт», — согласился Саундбайт Амбер Алерт. «ХМ, каждый день узнаешь что-то новое. Итак, Кросс, сколько у нас времени до того, как проснется Луффи?» — спросил Усоп. Из-за хандры Саундбайта и не считая храпа Луффи, здесь стало даже слишком тихо. «О, тебе надоела тишина, длинноносый, гах!» — закричал Усоп, едва не выронив сумку и хлопнув себя ладонью по голове, прямо мне в уши. Я нахмурился, задумавшись об этом, а затем усмехнулся. «Если мне не изменяет память, он должен проснуться с минуты на минуту, и это очень хорошо, что мы собираемся устроить ему королевский пир. В конце концов, он пропустил 15 приемов пищи». Усоп и Санджи растерянно посмотрели на меня. «ХМ, Кросс, вы правильно меня поняли». Вскоре мы вернулись в комнату, и, как я и ожидал, Луффи уже проснулся и объявил об этом всем, у кого есть барабанные перепонки. Чоппер оторвался от своих исследований, чтобы искренне поприветствовать Луффи, но тут же переключился, как только Зара вернулся с тренировки, ругаясь на него за слишком быстрое снятие повязок. «Снова. Мне оставалось только гадать, что же я такого сделал, чтобы все так сильно изменилось, что даже Зара пугался, когда Чоппер начинал ругать его, но с моей удачей я уверен, что узнаю это на собственном горьком опыте». Глава 22.2. Однако все отвлеклись, когда с тележкой еды вошла жена Игорама Терракота. Я бы посмеялся над реакцией моих товарищей по команде, я действительно посмеялся бы, но это было слишком чертовски сюрреалистично, когда видишь воочию. Люди и собаки, это я мог принять. Черт возьми, даже схожесть между женой и мужем иногда бывает прекрасна. Конечно, но это, не желаю никого обидеть, но это просто неестественно. Игорь, принявший укол гормонов Иванков, не смог бы произвести более идентичную женщину, и наоборот. Саундбайт казался менее пораженным, но он не издавал никаких звуков. Казалось, он был пойман между желанием рассмеяться и отшатнуться, в результате чего он просто смотрел с чуть приоткрытым ртом. Мне удалось оторвать свой взгляд как раз вовремя, чтобы увидеть, как Луффи поглощает всю тележку с едой меньше, чем за секунду, что просто не укладывалось у меня в голове. Терракота восприняла обещание Луффи съесть трехдневный запас еды как вызов, прежде чем поспешить на кухню. Прошло несколько секунд, прежде чем Саундбайт заговорил. «Знаешь, когда я вижу подобное, мне хочется, чтобы мои силы сосредоточились больше на зрении, чем на звуке. Таким образом, я смог бы увидеть, как черт возьми Луффи делает это», — монотонно произнес он. «Мне уже несколько раз, бывало, хотелось того же. К сожалению, единственный известный мне дьявольский плод, способный на такое, находится в руках того, кто отчаянно нуждается в нем и вряд ли умрет в течение ближайших нескольких десятилетий», — ответил я, прежде чем задумчиво потереть подбородок. «Хэм-эм-эм. Хотя я знаю еще один дьявольский фрукт, который может помочь, и мы встретим этого пользователя относительно скоро». Я задумался еще немного, прежде чем твердо покачать головой. «Нет, нет, это кровожадные мысли. Хотя вынудить его к демонстрации было бы не так уж трудно». Я бросил тревожный взгляд на Луффи. И все же один вопрос не дает мне покоя. «Какой?» Я многозначительно посмотрел на пустое место рядом с кроватью Луффи. «Еду я могу понять, но что, черт возьми, стало с металлом?» «Крарх». Все взгляды обратились к Чопперу, который с голодным выражением смотрел то на меня, то на Луффи. Его снаряжение свалилось с его копыт. Я несколько секунд нервно смотрел на него, а потом перевела взгляд на стол, за которым он работал, и уставился на пустую кружку из-под кофе. «Чоппер, как долго ты не спал, сколько выпил кофе, не вводил ли ты в него какие-нибудь учебные вспомогательные средства, которые тебе удалось разработать за эти годы, и если да, то есть ли у них какие-нибудь побочные эффекты?» «26 часов, 15 чашек, да, может быть», — улыбка Чоппера слегка дрогнула, когда он покачнулся на своих копытах. «Докторина никогда не позволяла мне принимать двойную дозу моих разработок, поэтому у меня никогда не было возможности узнать их. Я чувствовал, как капля пота катится по моему черепу. ГМ, какой бы пугающей она ни была, я никогда не видел врача способнее. Тебе не кажется, что у нее могла быть причина так поступать?» «Ну-у-у-у-у». Чоппер задумчивости склонил голову на бок. «Мои исследовательские записи и журналы экспериментов всегда казались вдвое или втрое длиннее после первых испытаний, и многие вещи, которые были там, были совершенно непроверенными и, скорее всего, очень опасными, но я не вижу, как». Тело Чоппера, казалось, сдулось под собственным весом, когда осознание охватило его. «Я занимаюсь исследованиями в состоянии сомнамбулы, не так ли, М?» Большинство членов команды в замешательстве склонили головы на бок. «Он наполовину спал, пока проводил научные эксперименты», — тяжело сказала Виви в ответ. «Это звучит не так уж плохо», — нерешительно прокомментировала Нами. «О, так ты добровольно вызвалась быть его научным ассистентом, когда он попытается превзойти доктора Франкенштейна», — фыркнул я. Нами широко распахнула глаза от удивления, прежде чем изобразить на лице спокойную, хоть и дрожащую улыбку. «Давайте сменим тему, ладно?» «Согласен с тобой». Чоппер вдруг зевнул. «Мне кажется, я уже валюсь. Пойду вздремну перед ужином. Спаки». И с этими словами он начал шаркающей походкой пробираться к одной из кроватей. «И вообще, над чем ты работаешь?» — с любопытством спросил Усоп. Как и в любой другой раз, когда мы его спрашивали, Чоппер с ворчанием отмахнулся от него. «Теории, гипотезы и все такое прочее, вот и все. Я скажу тебе, когда у меня будет что-то конкретное». И после этих слов Зан-пользователь плюхнулся лицом в подушку. Через несколько секунд он уже вовсю храпел. «Прежде чем вы спросите», — заговорил я прежде, чем кто-либо успел что-либо сказать, когда я перевернул Чоппера, вытаскивая его нос из-под подушки. «Нет, это ненормально, и нет, я понятия не имею, что, черт возьми, происходит. Единственный общий фактор во всем этом – это я. Значит, по сути, это твоя вина? – спросил Луффи, не обращая внимания на двойные удары по затылку, которые нанесли ему на Мейзера. И вообще, что плохого в том, что Чоппер над чем-то работает? Я думаю, что иметь сумасшедшего ученого-оленя-доктора было бы действительно круто. Ты думаешь, что иметь кого-то столь же сумасшедшего, как Куриха, которая, смею напомнить, гонялась за тобой по всему замку Драм, бросая в тебя королевский арсенал оружия, жил с тобой и лечил тебя каждый раз, когда ты выходишь из большой драки, будет круто? Недоверчиво спросила Виви. Она помолчала, обдумывая сказанное, а потом со стоном хлопнула себя ладонью по лицу. Мне кажется, я только что сам ответила на свой вопрос. Смесь стонов и смеха наполнила комнату, прежде чем Луффи вернулся к сути дела. Ладно, неважно. Пришло время для банкета. Еда. Ровно через секунду Луффи исчез, двери чуть не слетели с петель, и, клянусь, я увидел остаточное изображение, сидящее на кровати вместо него. Я моргнул, прежде чем покачать головой. Неужели этот идиот не понимает, что терракоте нужно время, чтобы приготовить столько еды? Громкий вздох Санджи был единственным ответом, который мне был нужен. Я постараюсь уменьшить ущерб, который он нанесет, устало сказала Виви, и мы с Санджи вызвались помочь ей. Через секунду Усоп тоже согласился и принялся рыться в сумке в поисках своих звездочек Табаско. Зара, что неудивительно, решил остаться там, где был, предположительно медитируя прямо рядом с тем местом, где спал Чоппер. Я ухмыльнулся и повернулся, чтобы уйти, но был остановлен саундбайтом, напомнившим о себе. Ах да, чуть не забыл. Я повернулся к Виви. Как отсюда добраться до подземелий? Виви позволила себе ухмыльнуться настолько садистски, насколько это было возможно для такого человека, как она. Пришло время супружеских визитов саундбайта. Ага. Саундбайт нетерпеливо прогудел в знак согласия. Принцесса указала на один из коридоров. Туда, вниз по лестнице, потом налево. Там должны стоять несколько стражей, которых вы можете попросить сопроводить вас оттуда. Благодарю. Я помахал ей через плечо и пошел дальше. В общем, путешествие заняло несколько минут, чему я был не очень рад. Для такого изолированного и засушливого места королевский дворец Алуборна имел поистине изысканную архитектуру. Если это действительно был изначальный дворец, который стоял здесь 800 лет назад, в начале могущества мирового правительства, и наличие панеглифа означало, что это, скорее всего, так и есть, то уровень технологий, доступный в это время, должен быть значительно выше. Конечно, Мачу-Пикчу был также более сложным местом, чем первоначально предполагалось, но это на совершенно другом уровне. Даже дворцовые подземелья были удивительно тщательно продуманы. Гладкие, безликие коридоры из песчаника, выложенные относительно сетчатым способом. Если бы не охранник, направляющий меня, я бы, без сомнения, безнадежно заблудился. Простое, хотя и бесспорно изящное средство содержания всех, кроме самых могущественных и грозных пленников. В настоящее время подземелья были заполнены, если не полностью, то по крайней мере чертовски близко. Причина этого заключалась в том, что после того, как Ташиги удалось собрать своих людей вместе и получить некоторую форму контроля над ситуацией, она посвятила каждого солдата, которого могла выделить, чтобы прикрыть каждую возможную щель, о которой она могла думать, во имя того, чтобы не было даже тени шанса, что крокодайл сможет сбежать или освободиться из плена. Таким образом, у них не было свободных войск, чтобы забрать с собой остальных агентов, что вынудило правительство Алабасты взять под свою опеку рядовых сотрудников Барак Воркс. В большинстве камер содержались обычные головорезы, у которых где-то на теле красовалась эмблема Барак Воркс. Я заметил несколько таких с повязками или с только что зажившими шрамами поверх татуировок или там, где они предположительно должны были быть, и вспомнил, как Орлонг предал нами. Я не мог удержаться от смешка. Крокодайл подвел всех, кто работал на него, и я не думаю, что когда-нибудь пойму, почему мистер один остался верен ему. Я оторвался от своих мыслей, когда мы подошли к камере с деревянной дверью, несомненно, меньше остальных. Приоткрыв щель для глаз, я заглянул внутрь и убедился, что там находятся тяжело перевязанные мистер 13 и мисс Фрайди, крепко прикованные цепью к задней стене. Парочка ухмыльнулась, увидев меня, или я думаю, что они так сделали, во всяком случае, они явно выказывали враждебность всякий раз, когда кто-то дотрагивался до смотрового глазка. «Эй, ребята, как сидится?» – невинно спросил я. Эти двое дернулись и яростно зарычали, глядя на меня со злобой, их лапы и когти вытянулись, когда они попытались дотянуться до пола, над которым они висели в нескольких футах. «Не очень приятно, да?» – проанализировал я с притворным беспокойством. «Ну, мне очень жаль это слышать, правда, но эй, посмотрите на это с другой стороны». Я слегка повернулся и показал саундбайта тем двоим, которые теперь скалились как настоящие маньяки. «К вам посетитель. Привет, мои дорогие», садистски пропел саундбайт. И практически мгновенно настроение невезучих сделало разворот на 180, переходя от яростного и дерзкого к откровенно испуганному. Парочка затряслась в своих цепях, отчаянно качая головами. Зрелище полностью мной проигнорированное. Что ж, я ухмыльнулся, когда взял саундбайта и шлепнул его на маленькую полочку прямо под глазной щелью. «Я просто позволю вам, ребята, возобновить знакомство и продолжить с того места, где вы остановились. Веселись, так и сделаю». Саундбайт хихикнул, облизнув губы. Их крики ужаса раздались как раз в тот момент, когда защелкнулся затвор глазной щели. Когда я повернулся спиной к двери и прислонился к ней, то заметил, что стражник, который вел меня, смотрит на меня в замешательстве. «Что?» – спросил я. Затем хорошенько рассмотрел лицо этого парня. «О, ты еще ни разу сопровождал нас. Извини, но из-за этой униформы опознать вас бывает довольно хлопотно. В том весь смысл». Стражник пожал плечами, прежде чем с любопытством взглянуть на дверь камеры. «Так что же все-таки делает твоя улитка?» «Ну-у-у-у-у». Я слегка повернул голову. «Видишь ли, дело в том, что животные в этой клетке, они стали нашим с саундбайтом личными врагами во время революции, доставили нам немало хлопот к тому же, и саундбайт, ну, он немного мстительный говнюк, и если быть честным, учитывая, что эти двое уже некоторое время были занозами в заднице, я искренне не возражаю, чтобы меня также классифицировали как такового, следовательно, саундбайт сейчас выплачивает им процент за их преступления, если так можно сказать, прежде всего, заставляя их серьезно пожалеть о том, что они вообще родились на свет. «Ну да, я так и понял», – пожал плечами стражник. «Но что конкретно он делает? Я слышал, что его сила издает шум, что похоже на правду, так как же он может что-то сделать с ними на расстоянии почти 2 метра?» Я повернулся, бросив на стражника тревожный взгляд. «Тебе лучше этого не знать», – глухо сказал я. «Если я скажу тебе, что он там делает, ты больше никогда не сможешь спать спокойно». Стражник скрестил руки на груди и бросил на меня серьезный взгляд. «Я сражался во время восстания, мистер Кросс, уверен, я сумею справиться». Я еще немного поизучал парня, а потом опустил голову и уныло вздохнул. «Пусть это будет на твоей совести, он». Я тяжело вздрогнул. «Он читает ваганские стихи, автостопом по галактике». Взгляд стражника стал еще резче. «Он мучает их своими стихами? Нет-нет-нет-нет». Я тут же поднял палец вверх в знак отрицания. «Вагон. Он мучает их поэзией вагонов. Тут есть заметная разница». «Какая тут может быть разница? И вообще, что такое вагон? Инопланетяне». «И, поверьте мне, я совершенно серьезен», — продолжил я, когда стражник уставился на меня с недоверием. «Внеземная жизнь, ужасные представители к тому же, уродливые, мерзкие, бюрократы сверху донизу, а главное, они пишут худшую поэзию во вселенной, третью по ужасности, если быть точным». Охранник растерянно заморгал. «Я, ХМ, если вы используете поэзию, и это в действительности третья по ужасности, то почему бы не воспользоваться самой ужасной? Потому что первая по ужасности была уничтожена, никто не знает, что это было, и вселенная благодарна за это. Между тем, вторая худшая поэзия во вселенной исходит от вида, известного как Асгатыкри, и декламация одного из их стихотворений, «Ода маленькой зеленой выпуклости», которую я нашел у себя в подмышке летним утром, убила 4 членов присутствующей аудитории через внутреннее кровоизлияние, а 5-й выжил только благодаря отгрызанию одной из своих собственных ног. Фе, до стражника наконец дошло. Угу, торжественно кивнул я. Видишь ли, вагоны развили свою поэзию до такой степени, что она превратилась в орудие пыток. Это прямо там, на границе. Ужасно, достаточно отвратно, чтобы вызвать почти смертельную агонию в любом из тех невезучих, кому не повезло услышать их мучительную лирику, и все же, стесняются быть достаточно активно смертельными, чтобы дать им сладкое, желанное освобождение смерти. Я злобно ухмыльнулся стражнику. Все еще думаешь, что мы им ничем не вредим? Рот охранника несколько мгновений бесполезно хлопал, пока ему не удалось взять себя в руки. Вы очень страшный человек, не так ли? Я воспользовался моментом, чтобы мысленно хлопнуть в ладоши, перед тем как протянуть, пират. Затем обратил внимание на время и постучал кулаком по деревянной двери. Ладно, саундбайт, думаю, с них хватит. Закругляйся. Через минуту раздался стук в глазную щель, сигнализируя мне, чтобы я открыл ее. С другой стороны, саундбайт гордо улыбался, хотя и несколько противно. Невезучие вернулись в то положение, которое я очень хорошо запомнил за последние несколько дней. Они дрожали и тряслись на своих цепях, пока их охватывали муки полномасштабного припадка, головы были запрокинуты так далеко, как только могли, а изо ртов яростно пузырилась пена. Глава 22.3. Ну что ж, рад, что вы приятно провели время. Я отсалютовал им, когда саундбайт скользнул обратно на мое плечо. Я бы с удовольствием повторил, честное слово, но боюсь, что наше время в этом королевстве ограничено. Тем не менее, не забудьте заглянуть к нам, если вы когда-нибудь окажетесь поблизости. Или будете гореть в аду, но и, если так, передавайте от меня привет Магеллану, пока. И с этими словами я задвинул задвижку, прежде чем сделать знак стражнику. После вас. И с этими словами мы продолжили свой путь обратно из подземелий, возвращаясь назад мимо всех заключенных. Это был относительно спокойный путь. Гав-гав-гав. Ир-ир-ир. Гав-аф. Пока откуда-то из тюрьмы не донесся шквал собачьих воплей. Я резко повернул голову в направлении шума, на мгновение сообразив, кем может быть источник, и снова посмотрел на стражника. «Отведи меня туда, откуда это доносится, быстро!» Стражник вздрогнул от неожиданности. «Что? Ни в коем случае, это противоречит всем протоколам!» Я схватил его за воротник и ткнул пальцем в направлении шума. «Это базука, ставшая разумной с помощью заандьявольского плода, и с достаточной огневой мощью, чтобы взорвать нас всех на небеса, особенно в таком тесном пространстве. Я уже однажды рисковал своей жизнью ради этого королевства, поэтому перестань тратить мое время и отведи меня туда». Стражник на мгновение задумался, а потом решительно кивнул и пошел по коридору, жестом приглашая меня следовать за ним. Мы быстро продвигались по коридорам, не обращая внимания на возобновившиеся насмешки и свистки заключенных. В то же время лай стал еще более неистовым и еще более близким. В конце концов, мы завернули за угол и сумели разглядеть, с чем связана суматоха. Как я и думал, там был Лассу, относительно живой и здоровый, если не считать ожогов и царапин, которыми он был покрыт, рыча и огрызаясь на троицу стражников, которые загнали его в угол своими копьями, в то время как четвертый стоял рядом с чем-то похожим на пару наручников из кайросики в руках. К счастью, вместо его техноорганической гибридной формы, оружие было полностью из плоти и костей. Конечно, он был размером с долбанного мастифа и легко мог бы сделать из меня жевательную игрушку, но это было лучше, чем быть взорванным там, где взрыв будет направлен и сконцентрирован. Лассу зарычал и укусил одного из стражников, подошедшего слишком близко. «Осторожно, ауч!» Прежде чем отступить с болезненным всхлипом, когда один из стражников ткнул его своим копьем. «Проклятая дворняга!» — мрачно ругнулся стражник с наручниками. «Эй!» — я притянул внимание этого человека, когда подбежал к ним, настороженно поглядывая на Лассу. «Что здесь происходит? И почему он не в камере?» Стражник хмуро покачал головой. «Эта чертова штука превратилась обратно в пушку незадолго до того, как мы взяли его и его владельцев под стражу. Он был в нашем хранилище улик последние 3 дня. Мы как раз перевозили его на улицу к отряду морского дозора, посланному за ним, когда он внезапно обернулся и попытался оторвать мне голову. Как по мне, проще продырявить эту дворнягу и покончить с этим», — проворчал грубый стражник, угрожающе тыча копьем вперед. «Проклятая тварь помогала убивать нас всех, и будет правильно, если мы ответим ей тем же». После этих слов поведение Лассу заметно изменилось, его плечи ссутулились, а из морды послышался пронзительный звук, когда он попытался отступить и забиться в угол. «О, ни за что! Как владелец собаки в прошлом, пока жилищная ситуация моей семьи не заставила отказаться, я не позволю такому случиться. Эй!» — рявкнул я, резко хлопнув стражника по плечу. «Довольно. Восстание окончено. Они идут в тюрьму, если не в сам Импилдаун. Нет причин для повторной эскалации. А теперь отойди, черт возьми, но, ты можешь отойти сам, или я приведу сюда Виви, чтобы она поместила тебя в камеру вместе с ними», — прорычал я, тыча большим пальцем в сторону саундбайта. «Черт возьми, я даже сделаю ставку на то, сколько секунд ты продержишься. Шансы 5:1 на полминуты, есть желающие». Стражники нервно переглянулись, прежде чем подчиниться, отступив на несколько футов от Зана, но не поднимая копий. Это было справедливо, Лассу все еще был чертовски большим. Тот, что держал наручники, протянул их мне. «Вот, тебе это понадобится». Я взглянул на наручники, приподняв бровь, прежде чем улыбнуться и взять их. «Да, ты прав, это так, а ключей у тебя случайно нет?» Он протянул их мне, и я быстро засунул их за пояс. «Прекрасно, а теперь не будешь ли ты так любезен сбегать на кухню и принести сюда бифштекс?» Охранник тут же пошатнулся от удивления. «Но, что?» Мой взгляд стал недовольным, когда я указал пальцем на Лассу. «Я не знаю точных подробностей о том, как работают предметные зоны, но факт в том, что он ничего не ел в течение 3 дней. Итак, как я уже сказал, стейк, большой, не имеет значения как приготовленный. Черт побери, ты можешь загнать сюда корову, и я все равно буду счастлив». Я немного подождал, прежде чем бросить на него сердитый взгляд. «Сегодня, солдат». «Да-да, сэр», — закричал солдат, торопливо убегая по коридору. Я подождал, пока мужчина скроется из виду, прежде чем снова переключить свое внимание на Лассу. Пушка-собака настороженно следила за мной, пока сидел, съежившись в углу, но его шерсть ни на йоту не опустилась. Я спокойно протянул руку и осторожно шагнул к гигантской такси, вспоминая весь свой опыт общения со своей любимой дворняжкой, в буквальном смысле слова «дворняжкой», понятия не имеющей, что это была за порода, Тони. «Мне просто нужно сохранять спокойствие, эр-эр-эр», прорычал Лассу, злобно огрызаясь на меня, что заставило меня слегка отпрянуть назад. «Ладно, конечно, я знал Тони с тех пор, как он был щенком, он не перевешивал меня в 3 раза, и он, конечно же, не таил обиду из-за того, что 2 моих товарища по команде надрали ему задницу, но, по крайней мере, у меня было преимущество в обстановке. «Не поможешь?» – пробормотал я саундбайту. Улитка покачала головой, все еще чувствуя тошноту после сеанса пыток. Честно говоря, отрицательная реакция поэзии вагонов на его горло была такой же причиной его молчания в последние несколько дней, как и его недовольство. Мы оба согласились, что оно того стоило, хотя, до тех пор, пока это не сделало мою работу по успокоению злобного пса-убийцы передо мной в десятки раз сложнее. Блин, я сделал успокаивающий вдох, готовясь. Ладно, хорошо, попробуем еще раз. Тихо, тихо, теперь в этом нет необходимости, мягко сказал я, протягивая к нему руку и медленно продвигаясь вперед. Я остановился, когда Лассу снова зарычал, но не отступил в этот раз. Я понимаю, что ты злишься, у тебя есть на это все основания, и мне очень жаль, но теперь все в порядке. Война закончилась, тебе больше не нужно воевать, хорошо? Лассу сделал небольшой выпад вперед, и только мои крепкие нервы удержали меня от того, чтобы вздрогнуть. Все в порядке, спокойно повторил я, медленно протягивая к нему руку. Я не собираюсь причинять тебе боль, я просто... Я замолчал и медленно опустил руку к голове Лассу, искренне благодарный за то, что решил оставить свои доспехи в общей комнате. Лассу сначала отпрянул от моего прикосновения, но через мгновение медленно поднял голову и встретился с моими пальцами. Я начал медленно чесать его голову, оставаясь сначала на макушке. Только когда он немного расслабился, я отвел руку в сторону и завел ее прямо за ухо. Через несколько секунд Лассу расслабился еще больше, склонившись к моей руке с довольным фырканьем. «Вот так», — промурлыкал я, медленно опускаясь на колени и поднимая другую руку, чтобы почесать его под подбородком. Оттуда я медленно двинулся вниз вдоль его шеи к спине. Как только я начал двигаться вниз к нему, он упал на пол и перевернулся, давая мне легкий доступ к его животу. «Да, ты ведь хороший мальчик, правда? Кто хороший мальчик? Кто хороший мальчик? Ты, собачник», прохрипел саундбайт со смешком. «Поцелуй меня в задницу», пропел я все тем же детским голоском. Прости, я изо всех сил постарался не вздрогнуть, когда Лассу напрягся подо мной, а из его груди вырвалось рычание. Черт побери, из всех случаев, именно этот момент он выбрал, чтобы вернуть себе возможность подшучивать, Я оглянулся на только что вернувшегося стражника и посмотрел на блюдо с бифштексом, которое он держал в руках, прежде чем одарить его пустым взглядом, когда мне пришла в голову мысль: если я заставлю Саундбайта откусить кусочек этой штуки, он упадет в обморок, спросил я его невозмутимым тоном. Стражник мгновенно напрягся, и я удвоил свой холодный взгляд. На мгновение воцарилась тишина, затем стражник нервно улыбнулся и ткнул большим пальцем через плечо. Значит, я, просто пойду и принесу новую. Да, я бы посоветовал тебе сделать это, причем быстро, ледяным тоном согласился я, прежде чем ткнуть пальцем в Лассу, прежде чем я позволю ему съесть тебя вместо себя. Угрожающее рычание тут же заставило стражника броситься вниз по коридору так быстро, как только могли нести его ноги. И проследи, чтобы Санджи не застукал тебя за тем, как ты выбрасываешь эту штуку, иначе он тебя поджарит, крикнул я ему вслед, прежде чем вернуться к своему служению Лассу. Он оказался большим толстым тупицей, не так ли? Разве не так? Не то что ты. Ты хороший мальчик. Да, да, хороший мальчик. Лассу весело пыхтел и извивался подо мной, стуча хвостом по камню. Все шло довольно хорошо, как вдруг, без всякого предупреждения, Ласса, очень глубокий, очень знакомый и до смешного вялый голос эхом разнесся по всему залу. Такса навострила уши, и прежде чем я или кто-либо из стражников успел среагировать, она быстро вскочила на лапы и пронеслась мимо меня, толкнув бедром одного из стражников, когда тот галопом выскочил из-за ближайшего угла. С немалой тревогой я бросился в погоню, стражники следовали за мной по пятам. К счастью, несмотря на то, как это выглядело, Лассу не ушел далеко. Он остановился в нескольких футах от нас, балансируя на задних лапах и просяще оперевшись о решетку камеры. Камеры, в которой содержались. Я резко вытянул руку и схватил за воротник ближайшего стражника, которого смог достать, притянув его ближе, чтобы я мог уткнуться лицом в его лицо. Вы не только держали обоих членов дуэта убийц в одной камере, но и провели их за оружие через коридор, который был всего в нескольких футах от них, недоверчиво спросил я. Собака оставалась пушкой, так что мы подумали, неловко ответил стражник. Пушка, которая наполовину собака. Неудивительно, что он вдруг изменился, почувствовав запах этих двоих. Боже милостивый, где кобра набрал вас? Подобрал отвергнутых барок Воркс. Я начал трясти беспомощного и, по-моему, почти определенно безмозглого стражника. Я имею в виду, боже мой, чувак, это же самое обычное охранное дерьмо. Разделите этих проклятых заключенных. Я еще раз заглянул в камеру и тут же напрягся, осознав кое-что еще. А того, что побольше, закуйте в кайросики. Я сунул наручники ему за пояс. Черт побери, вот и пропал мой антифруктовый туз в рукаве. Он может размахивать 4-тонной битой, как будто она весит 4 фунта. Я не доверяю старому доброму железу сдерживать его. Да что с вами не так, придурки? Ха-ха-ха-ха. Ну, тут тебе не импилдаун, братан. Рявкнула мисс Мэри Кристмас, раскачиваясь взад и вперед цепи скайросики, в которой она была заключена. По крайней мере, дозорные хоть что-то сделали правильно, и я бы на вашем месте не стала париться. Хотя у мистера 4 есть силы выбраться отсюда, у него точно не хватит на это мозгов, это уж точно. Кстати об этом, Кристмас на мгновение начала ерзать взад-вперед в своих цепях, сменив ухмылку на хмурый взгляд и повернувшись, чтобы рявкнуть на Голиафа рядом с ней. «Эй, идиот, моя спина убивает меня, сделай мне массаж, сейчас». «Придурок, сейчас, сейчас». Мистер 4 лениво посмотрел на нее сверху вниз, прежде чем кивнуть с такой же скоростью. «Хороша», — пробубнил он. Одним рывком здоровяк разорвал свои кандалы, как мокрый картон, и потянулся к напарнику. Я быстро протянул руку, останавливая одного из стражников, направившегося к камере. «Не надо, 4 уи слишком туповат, чтобы концентрироваться на двух действиях одновременно. Прерви его, и мы будем иметь дело с настоящим Голиафом. Если повезет, ему не хватит мозгов помешать тебе надеть на него наручники, как только он закончит». Я бросил взгляд на Лассу, который так и не сдвинулся с места, прислонившись к решетке. К счастью, все еще в полной звериной форме. Если повезет, он таким и останется. О том, что случится в противном случае, мне думать не хотелось. «Ах, да перестань ты ныть, глупый мальчишка!» — рявкнула она с того места, где лежала лицом вниз, насколько позволяли ее цепи. «Если бы мы хотели, чтобы Лассу взорвал нам выход отсюда, он уже был бы в своей гибридной форме. И кроме того, мы не позволим ему стрелять тут. Это было бы просто глупо, это убило бы даже нас. Хотите сказать, что выше использования самоубийственных атак? Недоверчиво переспросил я. Уж точно не для крокодайла, это точно. Фыркнула женщина-крот. После того, как он попытался отправить нас прямиком в ад своей бомбой, она слегка пожала плечами. Может быть, оплата была чертовски хорошей, но, после того, как мы увидели, насколько велик был тот взрыв, и тот факт, что он не предупредил нас о ней, ни за что на свете, это жалкое подобие военачальника заслуживает каждую секунду своего пребывания в Импелдауне. Да, без шуток, пробормотал я себе под нос, прежде чем повысить голос. Итак, вот вам еще один вопрос. Если за последние два дня вы могли в любой момент отправить мистера 4 на прорыв, почему же вы до сих пор не убрались отсюда? Ну, видишь ли, мальчишка, крак, ю, левее, идиот. Нет, моя чертова левая, не твоя левая, а моя, КРК. Ах, так-то лучше. В любом случае, причина в том, что твой длинноносый друг и твой пушистый друг отправили нас прямиком в ад и обратно. Мы могли бы дать им несколько сильных ударов, но сами чертовски облажались. Если бы мы попытались вырваться, особенно когда я ношу эти, она тряхнула руками и продемонстрировала свои наручи, то нас бы в считанные секунды превратили в сито. Правило номер один в том, чтобы быть профессиональным наемником-убийцей, сопляк, знать, когда стоит отступить. Это я сказала тогда, сейчас ситуация поменялась, идиот. Правила все время меняются. Постарайся не отставать, идиот, не отставай. Неужели ты всерьез рассчитываешь на это? С любопытством спросил я. Нет, но это помогает остудить мои бушующие мигрени, раздраженно прорычала Мэри Кристмас. Она немного помолчала, а потом взглянула на меня, и в ее потрескавшихся темных очках блеснуло любопытство. «Ну так скажи мне, сопляк, что все это значит?» Она нахмурилась, увидев мой растерянный взгляд. «Лассу, ты тупое отродье, Лассу, почему ты за него заступился? Не то чтобы я была неблагодарна, эта тупая шавка выросла на моих глазах, но все же, как ты и сказал, он помогал мне сжигать эту страну дотла. Так почему же ты ему помог, а?» Я удивленно моргнул и небрежно пожал плечами. «Ну, черт возьми, а почему бы и нет? У меня тоже когда-то была собака, еще до того, как я отправился в это безумное путешествие с моей командой, и, ну, я протянул руку и почесал Лассу за ушами, что вызвало у него довольное фырканье. Я понимаю, что это не так просто, когда некоторые животные умнее, чем другие, что не относится к моему компаньону. Я ухмыльнулся, когда саундбайт впился мне в плечо, но лично я считаю, что плохих животных на самом деле не бывает, по крайней мере, когда речь идет о приручении. Просто плохие хозяева, понимаете? Поймай их всех, тихо прохрипел мне в ухо саундбайт. Эй, если ситуация так повернется, пробормотал я тихо в ответ. Мисс Мэри Кристмас уставилась на меня с непроницаемым выражением лица. Наконец она отвела взгляд и села, когда мистер 4 отступил назад, слегка хрустнув шеей. Ну, не то чтобы это не было здорово поговорить с одним из тех идиотов-сопляков, которые разрушили наш шанс получить куш века. Эй, это ты пыталась утверждать, что Луффи погиб, хотя на самом деле не видела тела, быстро парировал я. Так кто же, скажи на милость, тут идиот? Выражение лица Кристмас сменилось ее фирменной хмуростью. Ладно, сопляк, просто убирайся отсюда к чертовой матери. Подожди. И Кристмас, и я с удивлением посмотрели на мистера 4, у которого было нехарактерно серьезное выражение лица, или, по крайней мере, его лицо сформировалось в то, что выглядело как нехарактерно серьезное выражение. По его детскому лицу трудно судить. Что? Рявкнула Кристмас, озвучивая то, о чем мы все думали. Подождать. Почему ты хочешь, чтобы он ждал, идиот? Чего тут ждать? Мы тут закончили. Тебе нужно, чтобы мы повторили все это для тебя, идиот, потому что я больше не буду этого делать, слышишь меня? Я не буду.